Все спрашивает. Около часу расспрашивал. А этот стоит возле стола начальника и, не поворачивая головы, то на меня, то на него. И ни разу не шевельнул головой. А неужели ни разу, спрашиваю? В том-то и дело, что ни разу, говорит. Знаешь, говорит, как смотрит овчарка, когда двое разговаривают в комнате? Как смотрит, удивляюсь я. Что я, овчарку не видел. А вот так смотрит, говорит. Овчарка лежит, положив голову на лапы. И если в это время двое разговаривают в комнате, она своими желтыми глазами то на голос одного, то на голос другого, а голова как лежал на лапах, так и лежит. Вот так и этот, целый час, то на меня, то на начальника своими желтыми глазами, а головой ни разу не шевельнул. «А, — говорю, — теперь дошло. Вот почему ты не призналась». «Еще бы, — говорит, — я его не признала, и полиция его отпустила». «А чего же они не дождались капитана?» — говорю. Когда она мне это рассказывала, с капитаном у нее уже все было кончено. И вот она тяжело так вздохнула и говорит. «Не знаю. Может, начальник полиции его еще больше испугался. Он ведь и на него смотрел, не поворачивая головы». Вот как это было. Ну, а дальше, слушайте, дальше. Через полгода капитан узнал, что начальник полиции вызывал ее по этому делу. Он сам пошел в участок и убедился, что задержанный и отпущенный был тот самый человек. Наверное, фотокарточку показали. Но он в полиции ничего не сказал, а с ней порвал. Он же все-таки был мужчина, а желтоглазый его унизил. Я забыл сказать, что когда он с Маузером вошел в каюту, он сперва отнял у капитана пистолет. При любимой женщине отбирает оружие. Настоящий мужчина такое не забывает. И теперь, конечно, она, сделав вид, что не узнала его, фактически предала капитана. Так получается, если со стороны капитана посмотреть. И он с ней порвал. В следующий заход цесаревича Георгия капитан не вышел на берег, а вахтенный матрос не пустил ее на борт. Бедная, бедная. Чуть с ума не сошла. Когда пароход отошел, она бросилась в море, и боцман пристани вытащил ее еле живую. Откачали. Тут рассказчик взглянул на рыбака и, что-то вспомнив, сказал. Вот откуда ты взял, что девочка упала в море. У вас все перепутали. Ограбление парохода, женщина в море, странный абрек. Клянусь детьми. Как слышал, так и рассказал, — ответил рыбак и положил обе руки на сердце. Компания выпила еще по стакану вина и закусила. Человек в белом чесучевом кителе вышел из дому вместе с женой и детьми. Распорядитель подскочил к нему и, широким жестом указывая на столы, пригласил садиться. Тот кивнул ему, а потом, повернувшись к фаэтонам, что-то сказал распорядителю. Распорядитель ринулся через двор и издали рукой, показывая фаэтонщикам, чтобы они сейчас же шли к столам. Те мгновенно его поняли и вошли во двор. Человек в белом чесучевом кителе и в маслянисто сверкающих сапогах благодушно и важно приближался к столам. Отвечая на приветствие, он кивал во все стороны. Он выбрал пустое пространство возле Чика. Расселись. Рядом с Чиком хлопнулся сын. Дальше скрипнул стулом глава семьи. Дальше его жена и дочка. В Чике шевельнулось и ожило его старое любопытство к богатым. «Арутюнджан, хорошо выглядываешь!» — крикнул какой-то человек и восторженными глазами посмотрел на белый китель. «Тьфу-тьфу, не сглазить!» — ответил тот и, приподняв скатерть, постучал по деревяшке стола. «Еще один 15 лет вот так хочу. Больше не надо!» Растопырив руки, он погладил себя ладонями по широкой груди и посмотрел во все стороны, давая всем оглядеть свою ладную, плотную фигуру, которую он хочет сохранить в таком виде ровно 15 лет. «Еще 50 лет, Арутюнджан! Щедро выбросив вперед руку, предложил ему тот, как бы в благодарность за внимание к его словам. «Не-не-не, еще один 15 лет!» — повторил свои условия белый китель и, похлопывая себя по широкой груди, дал всем оглядеть свою ладность. «Больше не хочу!» После этого он плеснул себе в тарелку лобио, налил вина и выпил за упокой души умершей. «Бедный князь!» — вздохнула его жена, оглядываясь на князя. «Как он ее любил! Говорят, он ее перед смертью носил на руках по этому двору. Она прощалась с жизнью. Ты меня никогда не носил на руках». «А ты начни умирать», — спокойно предложил человек в белом кителе, окуная лаваш в лобио и отправляя его в рот. «Я тебя от Мухуса до Еревана на руках пронесу». «Ты посмотри», — подумал Чик. «Оказывается, богатые мясники иногда бывают остроумными».